Я даже затормозить не успела, еще 10 метров тащила ее волоком. Инга тяжело вздохнула, остановилась и села на холодную гальку, расправив подол широкого платья вокруг себя. Было похоже, что она торчит из огромного цветка ромашки. Я остановилась, ничего не соображаю. Руки дрожат, а этот подонок подбегает, лицо белое, как молоко. Рот раскрывает, а сказать уже ничего не может. Я его прошу, садись быстрее, гони отсюда куда-нибудь далеко. А он, наконец, в чувство пришел и кукиш мне под нос сует. «Теперь, сука, — говорит мне, — сама расхлебывай». Я обернулась, смотрю, а женщина уже никакая. В больницу нет смысла вести. Мне слезы глаза залили, я ничего не вижу, умоляю его. «За что же ты меня топишь?» А он так гнусно усмехается, поднял с асфальта колпак от колеса и отвечает. «Пока еще не топлю. Но если скажешь своему кобелю, что я был здесь, сразу сдам тебя в прокуратуру». Махнул рукой и убежал в подворотню. Инга замолчала. Я настолько живо представил себе всю эту картину, что от волнения не смог сидеть, встал и принялся ходить вокруг ромашки кругами. «И ты придумал историю про высокого брюнета?» — досказал я. «А что я еще могла тебе сказать?» — всхлипнула Инга. «Он же поклялся, что сразу сдаст меня в прокуратуру». «Дура!» — произнес я. «Какая же ты дура! Да я бы из него кишки вытряхнул, если б знал, что это он меня шантажирует!» Я бы его по стене размазал, с навозом смешал. И ничего бы он тебе не сделал, понимаешь? Если бы я захотел, то ходил бы он с долгом, поставленным на счетчиках, с часовой миной в заднице. Он бы свой дом продал, чтобы со мной рассчитаться. А ты этой плесени дала возможность отыграться на мне? Вот отвел он свою душу, вот поизгалялся. Надо же, письма писал, на принтере печатал. Надеялся, урод, что я в самом деле поделюсь с ним золотом. «Ха-ха! Каким золотом?» — удивленно спросила Инга, поднимая голову. «Антикварным, лапочка. 958-й пробы. А ты думала, почему он не хотел, чтобы я знал, кто колпак от колеса унес? Лимбит, лихтине, таинственный господин Н. Маскарад закончился, пора смывать грим». Я сорвал с головы парик и затолкал его под пояс. «А откуда он узнал, что у тебя есть золото?» «Лебединская выболтала», — сходу ответил я, потому как это была самая правдоподобная версия. «Та самая женщина», — с сомнением произнесла Инга. «Та самая», — кивнул я. «По доброте душевной я как-то отсыпал ей горсть монет для музея. Виктору они очень понравились, и Лебединская призналась ему, что у меня этого золота куры не клюют». «У тебя в самом деле его много?» «Битком набитый дипломат», — признался я. «Почти 8 кило». Он ходил и облизывался, как бездомный пес у пищеблока. А тут ты ему дала редчайший шанс заработать. «Прости», — прошептала Инга. «Я не знала, что так сильно подставила тебя». «Да ладно тебе», — примирительно махнул я рукой. «Все в прошлом. Судьба его наказала». Минуту мы молчали, прислушиваясь к шуму волн. Инга легла на спину и стала похожа на выброшенный штормом парус. «Я замерзла», — прошептала она. Я машинально провел ладонью по груди и, не совсем уверенный в том, что поступаю правильно, стал стаскивать с себя кольчугу. «Ну что ты делаешь?» — ласково упрекнула меня Инга. «Разве рыцари согревали своих женщин железной кольчугой?» «Ах да!» — хлопнул я себя по лбу и принялся собирать хворост плавун. Глава 27. Я уже забыл, когда спал положенные мне 7 часов в сутки. Уже светало, когда я принял душ и упал в постель, но едва закрыл глаза, любуясь бешеным мельтешением разноцветных пятен, лиц, картинок темного леса, обрыва, моря, голой Инги и прочей белиберды, предвещающей полноценное сновидение, как вздрогнул и очнулся от стука в дверь. Накинув на себя простыню, качаясь, как с сильного похмелья, я подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял Брас. Наверное, мое лицо настолько красноречиво передавало мое настроение, что режиссер отшатнулся на шаг и, прижав руки к груди, стал поспешно извиняться. «Я вас умоляю, Кирилл, не сердитесь на меня, Бога ради. Но на меня свалилось столько бед, я не знаю, что мне делать». Он выглядел очень несчастным, и я больше не смог на него злиться. «Зайдите», — невнятно пробормотал я и показал ему на кресло, вышел в спальню. Один раз раскроешь перед незнакомым человеком душу, примешь к сердцу его проблемы, а потом уже не отвяжешься. Большинство людей немножко энергетические вампиры. Им постоянно хочется сочувствия и сострадания. Одеваясь, я с горечью думала о том, что мне, в отличие от Браза, некому поплакаться. Нет рядом со мной человека, которому я мог бы прийти в 6 утра и увидеть в его глазах готовность выслушать и помочь. «Вы завтракали?» — спросил я, заходя в кабинет. «Да какой тут завтрак?» — махнул.